Глава 10. Теперь в фойе Владимир смотрел на жену и разрывался между жалостью и злостью. Он обожал дочку, старался уберечь ее от всего, что могло бы ранить его беленькую девочку. После того, как он нежданно-негаданно познакомился с биологическим отцом своей дочки, ему казалось, что он еще больше любит свою маленькую девочку. Но как она перенесет такой жуткий удар, что ее любимый — родной брат? Владимир даже представить себе этого не смел. Бедная, бедная Диа. Как сказать-то им, детям? Как разочаруются они в родителях? Да что в родителях? В жизни? Беда. Она столько лет жила рядом. Какая это пытка для всех. Только сейчас он заметил, что супруга Акима безучастно сидит с рассеянным взглядом, медленно раскачиваясь, и обратил внимание, что все смотрят на нее, даже его Диана, переставшая рыдать. Аким подошел к жене, присел на корточки перед ней, взял ее руки и сказал: «Ди, дорогая моя, прости, я не управлял собой тогда, я...» Не успел он продолжить, как она, сфокусировав на нем взгляд, закричала, да так, что все вздохнули. «Они не родственники, нет, все не так, не так, не так!» Наступила такая тишина, что слышно было, как идут часы, висящие на дальней стене в фойе. «Акимушка, милый мой, наверное, ты думаешь, как это я еще не вцепилась тебе в волосы и не устроила сцену у фонтана. А я не знаю, что делать. Я в ужасе от всего этого. Все это никогда не должно было быть кем-либо узнано, кроме меня и моей мамы. А нет, смотри, как жизнь над нами глумится». Она не плакала, смотрела на него и гладила его по голове. А он, стоя на корточках, боялся, что она остановится, и в то же время всем своим нутром не хотел слышать ничего неприятного. Говорила Диана каким-то нетипичным для нее голосом. Такой он ее никогда не видел. Разве что, пожалуй, видел, когда приехал за ней в роддом. Да, она первое время тогда была примерно такой. Аким учился и работал на кафедре. В связи с рождением сына Диана взяла академический отпуск. Тогда они жили с ее родителями. Его мама бывала у них редко, поскольку, хоть отношения у родителей и сложились хорошие, по-настоящему родственными они стали только, когда Артему исполнилось года 4. Матрёна Лефантьевна почему-то ожидала, что будет непременно внучка, а когда родился мальчик, не то чтобы разочаровалась, нет, но активности не проявляла. В то время Аким не придавал существенного значения ни состоянию Дианы, ни поведению своей мамы. Отец, как человек военный, вообще не вникал. Лишь сейчас, увидев жену такой, он это вспомнил. Думал, как бы не рассыпались воспоминания, так много их оказалось в один день. «Мне больно это вспоминать. Ребенка терять так страшно, что чувства мои передать я не смогу. Если бы у меня была хоть малейшая предрасположенность, то сошла бы с ума. Тогда не стала тебя посвящать. Прости, если сможешь. А позже тем более не смогла, убедив себя, что все забыла. Но нынешние события обязывают». И Диана рассказала, как ей стало плохо за месяц до положенного срока, как вызвали скорую помощь. Аким тогда не поехал с ней, а поехала ее мама. Так вышло, что она была выходная в тот день после дежурства. Диане становилось все хуже и хуже. Как делали операцию, она не знала, потому что была без сознания, и решение принимала ее мать. Жизнь висела на волоске, не до того было, чтобы звонить Акиму. Мама же — главный врач больницы, поэтому предприняли все и даже больше. Диана выжила, а дочку спасти не удалось. «Почему мне не сообщили?» — воскликнула Ким. Проигнорировав его вопрос, жена продолжала. У нее была отдельная палата. Придя в себя, она увидела, что мама сидела подле нее. «Дианочка, девочка моя, дочку спасти не получилось. Слава Богу, что ты жива!» Диана открыла рот, закрыв глаза, но рыдания не смогли вырваться наружу. Так она и лежала, запрокинув голову. «Подожди, собери всю силу воли и послушай, что я сейчас предложу», — говорила Карина Анатольевна, гладя ее руку. «Потом будешь плакать, потом. Сейчас нам с тобой надо незамедлительно решить очень важную и сложную задачу. Несколько дней назад женщина примерно твоих лет родила мальчика. Мы так бились за ее жизнь, но не все врачам подвластно. Увы, Бог забрал ее душу. А мальчик здоровенький, она без мужа, нет ни родителей, ни родственников. Судьба дает нам шанс. Я устрою, оформим, только скажи «да». Акиму сообщим, что у него родился сын. Полежишь месяц, восстановишься, и молока у тебя много. Утром тебе принесут мальчика, покормишь его. Он хорошенький, на тебя чем-то похож. Ну давай, Тианочка, решайся. Надо Акиму сообщить или правду, или то, что у вас сын. Мамочка, милая моя мамочка, да правильно ли будет от него скрыть? Мы никогда друг другу не лгали. Как мне с этим жить? Думаю, и душе роженицы станет легче, и душе дочки вашей тоже. А Акиму смотри сама, говорить или нет. Он твой муж. Поспи. Утром лучше решение принимать. «Карина Анатольевна, вас к телефону!» — заглянула в палату доктор. Мама поцеловала Диану и ушла. Плакать сил не было. Не успела за мамой закрыться дверь, как она забылась тревожным сном. А утром ей принесли мальчика покормить. Он так активно чмокал, Диана медленно, но оживала. После завтрака Карина Анатольевна позвонила Акиму и сообщила, что родился мальчик. Снова воцарилась тишина. Четверо 42-летних людей, крепко-накрепко связанных двумя тайнами, смотрели в центр паркетного пола. Точно там был ответ, как им быть. «Это надо перекурить. Может, кто-то со мной?» — нарушил молчание Аким. «Да, пожалуй, надо. Угостишь сигаретой?» — спросил Владимир. Мужчины вышли, оставив женщин вдвоем. Две Дианы сидели и молчали. Первая нарушила молчание здравого. «Ты прости меня. Тогда мы даже не спросили друг у друга ничего. Это и правда походило на сон. Я же Владимира уже тогда любила. Мы поссорились, зачем-то взбрыкнула и уехала в Севастополь, а он со своими родителями на Валдай. Понимаешь?» Пингалова не дала ей договорить. «Да, все мы натворили дел». Они обе прослезились. Вошли мужчины. Посмотрев на жен, они поняли, что цунами стихает и что можно более спокойно обсудить сложившуюся ситуацию. «Теперь надо решить главное», — первым заговорил Владимир. «Оставим мы произошедшее в тайне или расскажем Артему и Диане? Раз они не родственники, то ничто им не сможет помешать быть вместе. Даже если мы будем против их брака, наша дочь сделает по-своему». Они встретились глазами с Акимом, и тот подхватил эстафету. «И наш сын поступит точно так же. Он и так живет автономно, учится и работает. У нас денег принципиально не берет. Мы хотели ему машину купить, так он ни в какую. Сам и все тут. Гордый, блин, откуда такой взялся, не понял. Он запнулся и продолжил. «Надо решать, как бы нам ни было трудно». У женщин просохли слезы, обе смотрели на своих мужей и восхищались ими, каждая по-своему. Мужчины обратили внимание, что в глазах обеих снова появился свет, который, казалось, угас. Теперь им всем надо было принять наитруднейшее решение – посвящать детей или нет в то, что сами натворили в юности. И те, и другие учили сына и дочь честности и порядочности. И дела их молодости, умело скрытые навеки, так предательски выпали из шкафа прошлого, взбаламутив всю воду, которая казалась чистой и прозрачной, перевернули жизнь с ног на голову, хотя по существу как раз наоборот. «Тут еще есть загвоздка», — вступила жена Владимира. «Сможем ли мы с вами стать дружественными сватами после того, что здесь вышло из тени?» «К тому же», — заговорила Пингалова, — «знают моя мама и мама Дианы каждая свою часть правды. Что с этим делать? Рассказывать им вторую часть?» Все приметили, что она впервые за день назвала по имени ту, с которой изменил ее горячо любимый супруг, доселе считавшийся верным. «Слушайте, нам надо где-то переночевать. Думаю, можно договориться в этом доме отдыха», — вышел с предложением Аким. «Только здесь, в административном здании», — продолжил Владимир. «Это само собой разумеется. В домиках после всего невозможно», — согласился с ним Аким. На том и остановились, договорившись завтра продолжить обсуждение. И у школы отпала необходимость разыскивать детей, появилась возможность спокойно обдумать. От вынесенного вердикта зависело очень многое. Получалось, что ежели не говорить детям, то они никогда не должны будут ничего узнать. А коли рассказывать, то сделать надо настолько мастерски и дипломатично, дабы не потерять их навсегда. Пока все склонялись к решению, чтобы тайну сохранить. В то же время им предстояло наметить последующие действия. Случайно вскрытые тайники порядком потрепали нервы четверки взрослых, окунувшихся в свое прошлое с головой. Основное составляло то, что если дети узнают потом об этом не от них, то родители уж точно потеряют их доверие. Ночь для супругов Пингаловых и супругов Здравовых оказалась, пожалуй, самой трудной в их жизнях. Владимир сидел на балконе и мучительно думал, вспоминая их с Дианой учебу, романтические прогулки в Кишиневе, как принесли домой дочку, маленькую Дию. Аким дал ему пачку сигарет, и он ее почти всю выкурил. Диана выпила успокоительное, легла и вскоре забылась беспокойным сном. Только когда начался рассвет, он прилег. Ему казалось, что спать совсем не хотелось. Меж тем глаза сами закрылись, и он мгновенно заснул.